Если король и его друзья предпочитают оставаться в бездействии и упорствовать в своем равнодушии, то не ее вина, если она примет меры, соответствующие ее достоинству и интересам ее империи. Я предсказываю, что Польша должна ждать крайней смуты. Не раз я давал вам чувствовать, что прошлое лето вы упустили самую благоприятную минуту успокоить Польшу вашими собственными силами при поддержке России. Я давал вам чувствовать, что по упущении этой благоприятной минуты успокоение Польши уже не будет более зависеть от свободной нации. Но что вы получите законы и мир из рук ваших соседей? Когда начались жалобы на поведение короля прусского, то никогда не скрывал я ни от короля, ни от вас, что прусский король будет для вас еще тягостнее и что он более всех пользуется смутою польскую. Обвинительная речь и приговор по ней были произнесены. Это было последнее объяснение Сальдерна, после чего посол еще настойчивее стал просить об увольнении. В письме от 24 января он умолял императрицу отозвать его из Варшавы или, по крайней мере, не оставлять его там долей сентября, представляя совершенное расстройство здоровья. Панину Сальдерн писал: «Я не сплю больше, желудок у меня уже больше не варит». Но его оставили до сентября. И поведение его определялось в письме Панина от 28 февраля. Настоящее положение наших дел с Венским двором изменяет совершенно сущность комбинаций, движений и интриг во всем касающемся вашего поста. Вдруг теряет значение множество дел, которые иначе заслуживали бы некоторого внимания с нашей стороны, как, например, первое. Тонкая штука Чарторыйских выслужится своим посредничеством при сближении двух дворов. Это сближение уже произошло. И мы можем поблагодарить Чарторыйских за их услугу только доставлением им удовольствия нечаянности, представляя им узнать об этом отношении из его последствий. В ожидании развязки они могут вести свою секретную переписку, которой придают такую важность. Второе. Равным образом мы должны отвечать молчанием на жалобы поляков против Пруссии. Наше соглашение с прусским королем подписано, после чего было бы противоречием с нашей стороны обращать внимание на жалобы против войск этого государя. Наш интерес требует, чтобы он теснил все сильнее и сильнее поляков и был бы в состоянии помочь нам при окончательных объяснениях с Польшей. В конце мая в Мариенбурге прусский офицер объявил польскому чиновнику, что присоединение Польской Пруссии не есть секрет, что это последует по договору с Австрией и Россией. Польское министерство тотчас же дало знать об этом иностранным министрам в следующих выражениях. Несчастная Польша, опустошаемая 5 лет собственными жителями и соседями, будет лишена лучших провинций державами, с которыми у нее не было никакого столкновения, которым она не подала никакого законного предлога к жалобе, и на одну из них имела право возлагать надежду и доверие. Как бы жестоко и насильственно не было поведение России относительно Польши, как бы ни было несправедливо предприятие прусского короля, поступок Венского двора, нося тот же характер насилия и несправедливости, является еще более ненавистным, ибо соединен с хитростью и двоедушием. Сальдерн в глубоком официальном молчании доживал последние дни в Варшаве. Поляки видели в нем падшее величие и потому обратили все свое внимание на Бибикова. Сальдерн не утерпел и послал к Панину донос на главного военного начальника. Поведение Бибикова, писал он, вовсе не соответствует русской системе. Король, его братья и дядья поймали его за слабую сторону. Им управляют женщины, жена маршала Любомирского, гетмана Агинского и другие, подставленные королем, чтобы не дать ему прийти в себя. Чарторийский канцлер, это старая лисица, вызвал с той же целью из Литвы дочь Пршездецкого. Бибиков делает все, что эти люди внушают ему посредством женщин. Ему не дают ни одного дня отдыха, чтобы он мог опомниться. То охота, то загородная прогулка, то бал, развлечения всякого рода, сопровождаемые самую низкую лестью и угодничеством со стороны поляков, держат его в цепях. Он не пропускает ни одного вечера у госпожи Агинской, бывать у которой генерал Веймар запретил русским офицерам. По причине поведения ее мужа и фамилии, и по причине азартной игры. Но теперь все позволено. Бибиков забывается до такой степени, что преследует всех тех, которых ненавидят Чарторийские и брат короля. Судите, сколько случаев имеет войсковой начальник притеснять, кого захочет. Я употреблял все средства для удержания его от этого и иногда успевал, особенно когда обращался к нему письменно. Он боялся, что отошлю копии ко двору. У него нет секрета, как скоро найдено средство возбудить его тщеславие. Лень, которая берет начало в образе его жизни, останавливает движение дел. Часто случается, что более 60 приказов по 8 дней лежат без подписи. Но подобные донесения теперь вредили только самому Сальдорну. Он отправился в Польшу, по крайней мере, по общему мнению, как друг, как самый близкий человек к первенствующему министру графу Панину, а возвращался в Петербург далеко не с таким значением. Недаром ему не хотелось ехать в Варшаву. Он имел славу искуснейшего дельца, и чем сильнее были возбуждены надежды отправлением его в Польшу, надежды, что он успеет уладить тамошние дела, тем опаснее было потерять прежнюю репутацию неуспехом действий. А неуспех должен был казаться Сальдорну очень и очень возможным, особенно когда дело уже делалось с другого конца, и делал его король прусский. Мы видели столкновение Фридриха II с Сальдорном по поводу Северной системы, после чего прусский король почтил русско-голштинского министра своей ненавистью, которая не могла уменьшиться от борьбы Сальдорна в Копенгагене против прусского влияния. Сальдорн, разумеется, платил Фридриху тем же чувством. Когда он был назначен в Варшаву, то прусский король выразился о нем так в разговоре с фан Свитеном: «Это человек заносчивый, упрямый, самолюбивый, думающий о себе бог знает что».